Глава 13. Кольт. Единственный ближайший к кампусу бар — это «Морская птица». Обычно я бы жаловался на подобные места, но на самом деле здесь очень круто. Если пройти вглубь, можно увидеть сцену для живой музыки, в баре выставлен весь алкоголь, какой только можно пожелать, и здесь постоянно много студенток из нашего университета. Кому нужен Тиндер, когда есть такие места? И после длиннющего урока, ставшего для меня пыткой, с девушкой, которую нельзя трогать, мне больше обычного необходима интрижка на ночь. Логан вытаскивает из-под стойки барный стул и усаживается на него, а Тео устраивается по другую сторону от него. Я занимаю последнее свободное место, пока симпатичная барвумен лет 30 принимает наши заказы. «Ладно, приятель, я просто обязан узнать, с каких пор тебе нужен репетитор? Ты был отличником, когда мы выпускались», — говорит Логан, когда нам подают напитки. «Потерял хватку, наверное», — бормочу я. «Ты уверен? А какая еще может быть причина?» Я поворачиваюсь на стуле и склоняю голову. «Просто хочу убедиться, что у тебя все хорошо», — врет он. Его внимание мечется между мной и парой девчонок в коротких юбках, танцующих вместе на танцполе. Я усмехаюсь в стакан и отворачиваюсь от них. «Или, может, ты спрашиваешь, потому что мой репетитор — твоя девушка?» «Я не планировал этого, приятель», — поясняю я, сухо смеясь. «Но меня забавляет наблюдать за тем, как ты корчишься от этого». Раздраженный, Логан поворачивается ко мне. «Ты всегда был таким мудаком?» — спрашивает он и прижимает к губам бутылку пива. «Мне самому больше нравится разливное, но о вкусах не спорят». «Кольт всегда был мудаком, ты сам это прекрасно знаешь». «Ему нравится все, у чего есть грудь», — рядом с Логаном смеется Тео. «Да ладно вам, не прямо все. У меня есть некоторые стандарты». С губ срывается лающий смех, и я качаю головой. «Я вот думал, изменили ли тебя последние несколько лет?» — бормочет свой напиток Логан. «Выходит, что нет». «Ты же знаешь меня», — говорю я в ответ. Мой тон пропитан сарказмом, и отпиваю немного своего напитка. «Логан, оставь его!» — прерывает нас Тео. «Бьюкинин прикрепил Эш Кольту для репетиторства. Кольт к этому вообще не причастен. Но даже если бы был, ты знаешь, что Кольт просто дурачится. Он не станет переходить черту». Взгляд Логана переходит с Тео на меня. Тревожный, разочарованный, доведенный до предела. «Тео прав, я не стану. Мне нравится дурачиться с Логаном, но я не такой мудак». «Ну а что насчет Эшлин?» Спорит Логан, аргументы его не убедили. «Ладно тебе, приятель, она же особенная». «Без обид, но я слышал, что каждую ночь ты спал с разными девушками, пока на прошлой неделе Эшлин не пришла на вечеринку». «Это только между мной и Эшлин». Он сжимает свое пиво так, что костяшки белеют. «И каждой девушкой, с которой ты спал», напоминаю я. «Держись от нее подальше, ладно?» приказывает он. «Из чего бы это вдруг?» Смеюсь я, сдерживая свое разочарование, пусть мне и нравится видеть, как я задеваю его за живое. «Потому что она хорошая девушка, которой нужны отношения и прочее дерьмо. А раз уж у тебя ничего такого не было еще со старшей школы, то ты не ее типаж. Она заслуживает уважения к тебе». «И ты думаешь, что измены прекрасно показывают это уважение?» С вызовом бросаю я. «Скажи мне, она знает?» «Это между ней и мной». Тео хлопает ладонью по барной стойке, прерывая нас. «Так, парни, хватит. Я здесь для того, чтобы напиться, а не для того, чтобы выслушивать вашу бесполезную драму, когда мы все знаем, что она не имеет никакого значения. Кольт не воткнет нож тебе в спину, а Эш по уши влюблена в тебя». Он поворачивается к Логану и прищуривается. «Но послушай меня внимательно. Тебе не стоит беспокоиться, но нужно относиться к ней лучше. Эш — одна из милейших девушек в кампусе, и несмотря на тебя и твою громадную голову, ты для нее заменим. Она может встречаться с кем угодно, включая Кольта. Неважно, что говорят правила друзей. Если ты проколешься, она будет свободна. Я, Грейвс, Депп, Кольт — она сможет встречаться с кем захочет. А теперь давайте закажем еще по напитку и закончим это перекидывание камней в ваши огороды». Он стучит костяшками по темной отполированной барной стойке и машет барменше, обновляя всем напитки. Мы болтаем обо всякой херне еще минут 30, вспоминая старые времена и обсуждая предстоящую игру, когда официантка вдруг начинает спорить с гостем. Парень повернут ко мне спиной, но видно, что он огромный. Он нависает над девушкой, которая выглядит так, будто вот-вот заплачет. «Дерьмо!» — бормочет Тео, когда видит, что происходит. «Что случилось?» — спрашиваю я. Парень чуть поворачивается, и я узнаю его. Коротыш. Один из моих соседей-хоккеистов — сокомандник Тео и Логана. «Коротыш с его бывшей снова взялись за старое», — бормочет Тео, восторженно наблюдая за этим дерьмовым шоу. «Она поймала коротыша на измене и порвала с ним», — объясняет Логан. Его взгляд все еще прикован к разворачивающейся драме. «Вот почему нам не стоит изменять», — напоминает Тео Логану и добавляет. «Но коротыш — собственническая тварь, поэтому он не хочет отпускать ее». Коротыш берет свою бывшую за плечи и притягивает ее к себе как куклу, и она пищит от боли. «Дерьмо!» Еле слышно бормочет Тео, отставляя свой напиток и готовится вставать. «Будь здесь!» — рычу я. «Я сейчас вернусь». «Кольт!» «Все будет нормально». Я встаю, подхожу к ним и громко говорю. «Эй, коротыш, все нормально?» Коротыш отпускает девушку и трет ладони от джинсы так, будто те по локоть в крови. Глаза девушки от удивления распахиваются. Она вытирает мокрые от слез щеки. «Привет, приятель!» Коротыш шлепает своей огромной рукой с пальцами-сосисками по моей, перебивая официантку. Мы особо не разговаривали, но я видел его в доме. Он даже пару раз приходил в зал со мной и Тео. Но он всегда был просто сильным и тихим, и этот раз не исключение. «Как дела?» — спрашиваю я. «Я немного занят сейчас». Его внимание переключается на официантку, он стискивает зубы. «Ага, вижу. Думал, может, ты захочешь остыть и выпить с ребятами?» Я киваю в сторону бара, откуда на нас смотрят Логан с Тео. Они ждут. И несмотря на все то дерьмо между нами с Логаном, я знаю, что они оба помогут мне, если это понадобится. «Может, позже. К сожалению, ты прерываешь нас с моей девушкой». Я ожидал, что коротыш примет предложение, но он лишь качает головой. «Я не твоя девушка!» Злится она, прижимая черный поднос к груди. Она выглядит напуганной. Это злит меня только сильнее. Подходя ближе, я встаю между ними и поднимаю голову. Парень тяжелее меня килограммов на 20, еще и выше на десяток сантиметров. Но в любом случае мне это только на руку, потому что он недооценивает меня. То, что я могу сделать, как меня воспитали. Он думает, что выйдет сухим из воды, если будет продолжать давить на эту девушку, но он не знает меня и не знает, что я крайне близок к тому, чтобы разбить свой стакан ему об голову, если он осмелится тронуть ее еще хоть раз. «Знаешь, она права», — говорю я ему. «Она не твоя девушка, и она не хочет, чтобы ты ее трогал. Я предлагаю тебе дать ей немного личного пространства». И если по какой-то причине она изменит свое мнение и решит, что на тебя можно выделить время, она напишет тебе «Хорошо, приятель». Его ноздри раздуваются, вены на лбу пульсируют, когда он смотрит на меня сверху вниз. Кто-то встает справа от меня. «Привет, коротыш», — говорит Тео. «Мы с Логаном собираемся домой. Давай мы тебя подвезем». Пока коротыш принимает решение, его внимание переключается с меня на его бывшую, на Тео, а затем на Логана, который оплачивает наши счета. «Потом поговорим», — рычит он, понимая, что решение есть лишь одно, и тыкает в нее пальцем-сосиской. «Этого не потребуется», — выплевывает она в ответ коротышу. Черты ее лица обостряются так, что ими можно резать стекло. «Снимаю перед ней шляпу. Она смелая». Но он игнорирует ее и разворачивается. Его стероидные мышцы перекатываются, пока парень идет на улицу. Музыка, что льется из колонок, борется с повисшей неловкой тишиной. Это ставит нас с официанткой в какое-то странное положение, поэтому я отступаю от нее на шаг, готовый убраться отсюда к черту. «Хорошего вечера», — бормочу я. «Подожди», — зовет она, пока я не отошел. Я останавливаюсь. «Прости за это». Девушка смотрит на меня и натянуто улыбается. «Что? Даже не поблагодаришь?» — шучу я. «Спасибо». Она закатывает мокрые от слез глаза, не выпуская поднос из рук. «Пожалуйста». Она милая и по-своему сексуальная. Темный макияж, много проколов в ушах. На открытых руках видны татуировки, большие. Она буквально несбыточная влажная мечта с проблемами с отцом. Это ясно как день. И у меня нет времени на это дерьмо. «Хорошего вечера», — говорю я, поворачиваясь к бару спиной. «Подожди», — повторяет она. Я снова оборачиваюсь к ней. «Могу я, не знаю, может, сходить с тобой куда-нибудь по-дружески?» — уточняет она. «Я угощаю». Я крепко сжимаю свою шею сзади, не зная, что, черт возьми, должен на это сказать. Не хочу никуда с ней ходить. И это странно, потому что я должен хотеть сходить с ней куда-нибудь. Должен хотеть прижать ее к ближайшей стене и переспать с ней. Должен хотеть увидеть, сколько тату прячется под ее черной майкой и джинсовыми шортами. Я должен много чего хотеть, но не хочу. Не с ней. И это никак не связано с соседом ее бывшего, зато очень связано со светловолосой девчонкой-репетитором, которая мне не принадлежит. «Дашь свой номер?» — спрашивает она. «Я напишу тебе». Со вздохом я даю ей свой номер. Она набирает его на телефоне и кладет его в передний карман своего черного фартука на талии. «Спасибо», — с улыбкой повторяет девушка. Я киваю и возвращаюсь к бару, удивляясь, когда я вижу Тео, сидящего на своем стуле. «Ты в курсе, что ты переключил его внимание на нас?» Бормочет он, когда я сажусь рядом. Он схватил ее. «Ты не можешь быть героем для всех», — напоминает мне он. Я допиваю остатки своего пива и ставлю стакан на стол, а сам ненавижу то, насколько я чувствую его слова, будто они простреливают мой живот. Он прав. Я знаю, что он прав. Но когда ты злодей в собственной истории, сложно остановить себя от противостояния с другими в чужой. Даже на минуту. «Да, я знаю», — бормочу я, сглатывая комок в горле и водя пальцем по краю пустого стакана.